Угрожаемый не одним проклятием, но и полками великого князя, Шемяка вновь подтвердил присягу и мирный договор. Но вскоре опять изменил ему и возобновил междоусобие. Оно длилось еще несколько лет. Наконец, рать великого князя, предводимая одним из князей Оболенских, пришла под самый Галич, который Шемяка сильно укрепил и вооружил пушками. А пешую рать свою он выставил на горе вне городских стен. После упорной сечи Шемяка был разбит и бежал в Новгород. Галич потом сдался самому Василию, и граждане присягнули на верность великому князю в 1450 году. Сражение под Галичем было последнюю значительную битвой княжеских междоусобий на Руси. После того Шемяка делал еще несколько попыток, ходил на Устюг и Вологду, но все ограничивалось только бессмысленным разорением русских областей. Наконец, в Москве сочли нужным прибегнуть к подкупу приближенных Шемяке лиц, чтобы отделаться от упрямого и беспокойного врага. Говорят, что он умер в Новгороде, поевший курицы, отравленной собственным его поваром. 1453 год. С вестью о его смерти из Новгорода прискакал в Москву подьячий Василий Беда, за что и был пожалован в дьяки. Так окончилось это продолжительное, почти двадцатилетнее междоусобие, единственное в потомстве Калиты. Оно дорого стоило московскому населению и на время отсрочило окончательное свержение татарского ига. Оно имело и свои важные последствия в смысле развивавшегося единодержавия. Это междоусобие наглядно показало, какие глубокие корни пустил прямой порядок престола наследия от отца к сыну вместо древних родовых счетов о старшинстве. Он доставлял стране более спокойствия и избавлял ее от бесконечных междукняжеских распрей. Поэтому все сословия явно стали на его сторону и помогли его победе. Вместе с победой этого порядка неизбежно усиливалось единодержавие и самодержавие великого князя Московского, так что и самые междоусобия княжеские на будущее время сделались маловозможны. При жизни Дмитрия Шемяки Василий Темный заметно щадил других удельных князей, которые могли бы соединиться с его соперником. Но когда не стало последнего крупного бойца за отжившие княжеские притязания, Василий обнаружил неумолимую строгость против всяких крамольных покушений и без пощады отнимал уделы. Так его двоюродный брат Иван Андреевич Можайский, несколько раз изменявший великому князю и даже пытавшийся вмешать Казимира Литовского в московские междоусобия, вскоре по смерти Шемяки был изгнан из Можайска и ударился в Литву, а его удел присоединен был к великому княжению. Даже заслуженный подручник и свояк великого князя Василий Ярославич Серпуховской потом за какую-то крамолу был схвачен и умер в заточении. Сын этого князя, Иван, ушел туда же, куда бежали сын Шемяки, тоже Иван, и изгнанный князь Можайский, то есть во владение великого князя Литовского. Там изгнанники мечтали о возвращении своих наследственных областей и составляли бесплодные планы против московского государя. Под конец Васильева княжения уничтожились почти все московские уделы, существовавшие в потомстве Калиты. Оставался пока только один Верейский, которого князь Михаил Андреевич, родной брат Ивана Можайского, был всегда верным подручником Василия и не подавал ни малейшего повода к опале. С какой суровостью Темный преследовал теперь всякую политическую крамолу в московском княжестве, видно из следующего примера. Незадолго до его смерти открыт был заговор детей боярских, находившихся прежде в службе Василия Ярославича. Они сговорились нечаянно явиться под Угличем, освободить содержащегося там в заточении их бывшего князя и бежать с ним за московские пределы. Василий наказал их очень строго. Их били кнутом, отсекали руки и ноги, отрезали носы, а некоторым отрубили головы. Уничтожая уделы в московском княжестве, Василий успел подвинуть далее влияние Москвы на соседние княжества Тверское и Рязанское. Кроме того, он предпринял большой поход на Новгород и утвердил его зависимость от Москвы. При нем московские воеводы покорили Вятку, это гнездо беспокойной и хищной вольницы. В развитии московского единодержавия и самодержавия самым видным сотрудником Василия Темного явился митрополит Иона, достойный последователь своих знаменитых предшественников XIV века, то есть святых Петра и Алексея. Когда Василий Темный утвердился окончательно на Великокняжеском престоле, он решился возвести Иону на митрополию посредством собора русских епископов, ибо обращаться за этим в Царьград было затруднительно. Бежавший из Москвы в Рим Исидор, получив здесь достоинство кардинала, не только продолжал именовать себя русским митрополитом, но и был признаваем в этом сане самим Царьградом, то есть императором и патриархом. По призыву великого князя в Москву собрались епископы Северо-Восточной Руси, Ростовской, Суздальской, Коломенской и Пермской, а владыки Новгородской и Тверской прислали грамоты с изъявлением своего согласия на поставление Ионы. Совещания епископов, архимандритов, игумнов и прочего духовенства происходили в Архангельском соборе. Обратились к правилам апостолов и древних церковных соборов, вспомнили примеры Илариона и Климента, и, наконец, 5 декабря 1448 года, во время торжественной литургии, возложили на Иону митрополичий амофор и дали ему в руки великий митрополичий посох. Так был поставлен в Москве первый чисто русский митрополит, независимо от Византии. Однако на Руси понимали всю важность этого шага и всеми способами старались доказать его законность. Иона написал окружное послание к своей пастве, еще особое послание в Киев, потом неоднократные послания в Западную Русь. В своих грамотах он оправдывал свое поставление настоятельными нуждами русской церкви. Старания эти были далеко не лишние, ибо и в самой Москве встречались видные духовные лица, которые неодобрительно отнеслись к нарушению исконных преданий. Так игумен Пафнутий Боровский не велел в своей обители называть Иону митрополитом и не хотел исполнять его распоряжений. Услыхав о том, Иона пожаловался великому князю, вызвал Пафнутия к себе, собственноручно наказал его своим жезлом за непочтительные слова и заключил в оковы. Только посидев довольно времени в темнице, Пафнутий смирился, покаялся и, получив благословение, был отпущен в свой монастырь. Когда в Москву пришла весть, что на Византийском престоле вместо Иоанна Палеолога, поборника Флорентийской унии, сел брат его Константин, 1449 год, то великий князь велел приготовить ему приветственную грамоту, в которой излагался весь ход дела как Исидора, так и Ионы, и спрашивалось последнему благословение Великой Цареградской Церкви, относительно которой русская церковь навсегда сохраняет единение и повиновение. Но сношения с Константинополем в те времена сделались очень затруднительные, как по опасностям от татар и всяких разбойничьих шаек, свирепствовавших по дорогам к Черному морю, так и по смутам в самой Византийской империи, которая находилась, так сказать, при последнем издыхании. Наконец пришла весть о взятии Константинополя турками и гибели Константина Палеолога 29 мая 1458 года. Это печальное для православного Востока событие способствовало почти полному освобождению русской церкви от цареградской зависимости. И прежде из Византии нередко приезжали духовные лица в Россию для сбора пожертвований в пользу бедствующей греческой церкви, теснимой турками. А теперь эти приезды участились. Нуждаясь постоянно в материальных пособиях со стороны Москвы, греческие патриархи или молчанием, или прямым согласием подтверждали то самостоятельное, независимое положение, в которое стала теперь московская митрополия.